слова ей говоришь. А потом в твоем зеленом храме медленно, как следует царю, ты, неверный, пышными стихами юную приветствуешь зарю. Мореплаватель Павзаний с берегов далеких Нила в Рим привез и шкуры ланей, и египетские ткани, и большого крокодила. Это было в дни безумных извращений Каракаллы. Бог веселых и бездумных изукрасил цепью шумных толп причудливые скалы. В золотом невинном горе солнце в море уходило, и в пурпуровом уборе император вышел в море, чтобы встретить крокодила. Суетились у галеры бородатые скитальцы, и изящные гетеры поднимали в честь Венеры точно мраморные пальцы. И какой-то сказкой чудной, нарушителем гармоний, крокодил сверкал у судна чешуёю изумрудной на серебряном понтоне. Неоромантическая сказка. Над высокою горою поднимались башни замка, окруженного рекою, как причудливую рамкой. Жили в нем согласной парой принц, на днях еще с детской, с ним всезнающий старый и напыщенный дворецкий. В зале гордых восклицаний много копий и арканов, чтоб охотиться на ланей рыкающих кабанов. Вид принявший молодецкий, принц несется на охоту, но за ним бежит дворецкий и кричит, прогнав дремоту: «За пределами Веледа есть заклятые дороги, там я видел людоеда на огромном носороге». Кровожадный ликом темный он бросает злые взоры, носорог его огромный потрясает ревом горы. Принц не слушает и мчится, белый панцирь так и блещет, сокол царственная птица на руке его трепещет. Вдруг жилище людоеда, скал огромные уступы и трофеи его победы, полусъеденные трупы. И как сны необычайны пестрокожие удавы, но дворецкий знает тайны, жжет магические травы. Не успел алтарь остынуть, людоед уже встревожен, не пытается он вынуть меч, испытанный из ножен. На душе тяжелый ужас, непонятная тревога, и трубит он в рог на ужас, вызывает носорога, но он скоро рог оставит. Друг его в лесистом мраке, где его упорно травят быстроногие собаки, юный принц вошел нечаян в этот дом глухих рыданий, и испуганный хозяин очутился на аркане. Людоеда посадили одного с его тоскою в башню мрака, башню пыли за высокою стеною. Говорят, он стал добрее, проходящим строит глазки и о том, как пляшут феи, сочиняет детям сказки. «Жемчуга». Стихи 1907-1910 годов. «Волшебная скрипка» Валерию Брюсову. «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, Не проси об этом счастье.